12. Посмотрите на эту комнату. Такое изящество на небольшой площади. Ее еще называют ультрамариновой комнатой из-за ярко-синих стен. Ляпис-лазурь. Примечание. Ляпис-лазурь, также лазуревый камень или лазурит, реже бухарский камень, сульфат, содержащий непрозрачный минерал от синего до голубовато-серого или зеленовато-серого цвета. Лучшими считают камни сочного синего цвета или сине-фиолетовые, а также насыщенно-голубые. Ляпис-лазурью назывались только плотные и однородно окрашенные темно-синие разновидности лазурита лучшего качества, пригодные для ювелирных вставок и декоративно-прикладных изделий. Конец примечания. Говорят, его использовали даже в Древнем Египте. Переработка этого драгоценного камня в пигмент для красок была сложным и очень дорогостоящим процессом. Йосида Кеннети, описывая в своих научных работах наш город, упоминал и эту комнату. Примечание. Кеннети Йосида, 1912-1977 год, японский писатель и литературный критик эпохи Сёва, удостоенный множества престижных литературных премий. Конец примечания. По его словам, замысел заключался в том, чтобы по пути на второй этаж мимо комнат, устланных татами, ваш взгляд уже из конца коридора падал на ярко-синие стены, словно подсвеченные падающими на них лучами солнца. Уж не знаю, насколько это был продуманный ход, но в городе, где стены большинства старых домов окрашены в темно-красный, синий цвет выглядит причудливо. Зимой свет не достает дальше той стены. Эта необычная комната почему-то внушает чувство беспокойства. Когда ее, ту самую Хисако, впервые опрашивали о произошедшем, она ни с того ни с сего начала говорить об этой комнате. О чем бы та женщина-полицейский ее не спросила, Хисако была так потрясена, что продолжала говорить только об увиденном в детстве. Полагаю, так и было. Одна посреди какофонии криков и стонов умирающих вокруг нее близких, она напряженно вслушивалась, но некому было объяснить ей, что происходит. Из всех членов семьи она была единственной, кто выжил. Сложно представить что-то ужаснее. Хисако Аосава. На тот момент ей было около 12, она только что перешла в среднюю школу. Хисако была очень красива. Перед поступлением в среднюю школу ее длинные прямые волосы были коротко подстрижены. Прическа ей очень шла и делала похожей на японскую куклу. Это только усилило контраст между черными, как смоль, волосами и гладкой бледной кожей. К тому же умная, со спокойным характером, она была объектом восхищения всех соседских детей. Мои братья ее просто боготворили. Однако Хисако страдала недугом, который называют аутоинтоксикацией организма. Примечание. Эндогенная интоксикация, аутоинтоксикация, представляет собой самоотравление организма продуктами метаболизма. Это могут быть продукты как самого организма, так и микроорганизмов, которые составляют его естественную микрофлору. Конец примечания. Довольно часто она бледнела без причины и была вынуждена прилечь. Порой даже пропускала школу, но учителя смотрели на это сквозь пальцы, ведь в конце концов училась она хорошо. Аутоинтоксикация. Говорят, так часто бывает у детей с нарушениями вегетативной нервной системы. Примечание. Вегетативная нервная система – отдел нервной системы, регулирующий деятельность внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Играет ведущую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма и в приспособительных реакциях. Конец примечания. как при эклампсии у беременных тело начинает производить токсины, отравляющие организм. Примечание. Преэклампсия – тяжелый токсикоз второй половины беременности, когда организм беременной женщины перестает справляться с повышенной нагрузкой. Конец примечания. Хисако сказала, что в тот день сидела в своем плетеном кресле с подлокотниками, поскольку совершенно выбилась из сил. Поразительно, как небольшие события могут вершить судьбы. Из-за недуга, от которого она страдала долгие годы, Хисако не притронулась к еде в тот день, и это ее спасло. Должна сказать, что это тоже было в ее стиле. Она, несомненно, тяжело переживала болезнь, но болезненность была ей к лицу, создавала вокруг нее притягательную атмосферу. Она отлично смотрелась в роли юной наследницы богатого дома Аосава. Может быть, это прозвучит бесчувственно и резко, но, на мой взгляд, даже последствия столь ужасающей трагедии гармонировали с ее образом. Трагедия выжившего. Хисако была создана для этой роли. Никто не сказал этого вслух, но, кажется, все соседские дети в глубине души думали так же. Она была трагической героиней, навсегда оставшейся в нашей памяти благодаря этому ужасному преступлению.